Отнаблюдав это дело, он пошел домой и изобрел не что-то, а бумагу. Вот. Если бы он не наблюдал за Лозиным, вы бы сейчас писали, я не знаю, не на папирусах, а на чем там? На дощечке. Вот. Если бы не был человек наблюдательным. В мире все есть, только наблюдатель. В мире огромное количество красоты, в мире огромное количество красивых людей. Многие люди едут за границу искать себе мужиков. Смех на палочку, они не наблюдатели. Просто не наблюдатели. Они и там не найдут, потому что они не наблюдатели. Вернутся сюда и выйдут за первого встречного пьяницу. А если бы наблюдали, то заметили бы, да, хороших мужиков, которые не пьют. Good. Усвоили следующее положение, четвертое. Чем отличались эти выдающиеся люди в модели? Четвертое положение модели. Это люди, которые умели работать в состоянии uptime. Люди, которые умели работать в состоянии up-time. Time – это время, up, видимо, внутри, или над, или под. По-разному можно интерпретировать. Мне нравится это слово, но оно, конечно же, не новое, а просто о древнем состоянии речь идет. В восточных традициях это называется присутствовать или находиться здесь и теперь. Сейчас в психотерапии появилось это понятие, надо присутствовать вместе со своим клиентом. Присутствовать значит разделять все, что он думает, что он переживает, эмпатировать, сопереживать, находиться вот в этом пространстве. Для меня понятие uptime хорошо объяснено, Петр Кузьмич Анохин объяснил это дело. С точки зрения физиологии, состояние uptime – это своеобразный рабочий транс. Своеобразный рабочий транс. Например, есть рабочий транс преподавателя, и я сейчас в нем нахожусь. Это означает, что я вошел в это состояние и рассказываю вам какие-то истории, передаю информацию, не думая о том, что мне сказать сейчас следующее мгновение. Есть состояние аптайма консультанта. Занимаясь психотерапией, ты находишься в этом рабочем трансе и работаешь с клиентом, не думая о чем-то другом. Вот если я в этот момент включаю какое-то думание, я сбиваю это состояние. Почему я не люблю, когда на лекциях кто-то меня сбивает? Лучше выйди и там занимайся своим делом. Потому что я выхожу из этого транса, я начинаю думать, что вам дальше сказать. А это тяжело для преподавателя, если по 12-15 часов читаешь лекции или проводишь какие-то занятия. Петр Кузьмич Анохин сказал, что у нас существует некая функциональная система. Так вот, функциональная система, предназначенная для определенной деятельности, она и должна включаться в этот вид деятельности и обеспечивать эту деятельность. Например, если я занимаюсь преподаванием, то в этот момент включается определенная функциональная система, которая обеспечивает транслирование вам знаний. Если я занимаюсь чем-то другим, то у меня включается другая система. Если занимаюсь, там, не знаю, рыбу ловлю, у меня включается функциональная система по поводу рыбалки. Если я занимаюсь еще чем-нибудь, читаю книжку, я читаю книжку. Занимаешься сексом, занимаешься сексом.